По той же самой причине, из-за нервика, на припеве, выпустив весь воздух, Настя решила набрать полную грудь, но от напряжения громко и отчетливо издала какое-то поросячье повизгивание. Из глаз Лукиной брызнули слезы, однако не от расстройства, как можно было бы подумать, а от того, что теперь воздуха оказалось слишком много. В этот момент вскочила Нинель Семеновна, подбежала к сцене и громко сказала: «Быстро отсюда, все, сейчас же». Причем, настолько громко, что даже Кашечкин услышал. Естественно, потом были крики директрисы и записи в дневнике о том, что родителям следует немедленно явиться в школу. У Строганова такая запись получилась второй за день. Из школы мы вышли очень расстроенными, но очень дружными, как и хотела Нинель. Потому что все дружно настроились огребать люли в дома. А для наших отличниц это вообще был настоящий шок. Я действительно отправился к Максу домой, где еще час слушал его страдания на тему, как привлечь внимание девочки, опозорившись на всю школу. Потом он, правда, съел тарелку борща и страдания прекратились сами собой. Видимо, на сытый желудок ему страдалось плохо. Но вот что мне не давало покоя все время, пока мы с Максом обедали, делали уроки, обсуждали новенького, Ермака, последствия нашего выступления и перспективы будущего наказания от родителей. Мужчина, который сидел рядом с директрисой, в отличие от своих одноклассников, я знаю, кто это, но совершенно непонятно, откуда его знает Деева, и почему он вызвал у нее такую реакцию. В прошлом варианте своей жизни мне не приходилось наблюдать и мужчину, и Дееву одновременно, а значит, я никогда не видел, как Наташка могла бы повести себя в этой ситуации. Но, что за хрень, откуда она знает отца Никиты Ромова? Кто-то страдает, а кто-то берет все в свои руки. «Ну что, твои сегодня придут?» — спросил Строганов Макса с выражением глубокой есенинской тоски во взгляде. В его глазах прямо плескались боль и отчаяние. Мы стояли в коридоре, в ожидании первого урока, отошли в сторону от остальных одноклассников, чтоб не толкаться. Ну и еще потому, что в отличие от товарищей, радостно обсуждавших новости, нашей компании в лице Сереги, Макса и меня, весело точно не было. Демидов и Ермаков еще не пришли, но, думаю, скоро число страдающих станет больше. До урока оставалось около 15 минут. В таком же удрученном состоянии неподалеку застыли Рыкова и Деева. Не вместе, конечно, а каждая по отдельности. Рыкову утешала Лукина, Дееву – Кашечкин. Но там вполне понятно. У отличниц вообще, наверное, наступил локальный апокалипсис. За 7 лет учебы и у Наташки, и у Ленки родители в школе, если бывали, то лишь для того, чтоб получить очередную грамоту. А тут, такой неожиданный поворот, вызванный к директору за вопиющее безобразное поведение. Цитата, кстати, дословная. «Ромова вообще нигде не было видно, так понимаю, его доставят прямо к началу занятий. В принципе, какая, казалось бы, разница, когда придет новенький? Он мне и даром был бы не нужен. Но, к сожалению, Никита Ромов – главная составляющая всей схемы. Тем более, на фоне вчерашнего происшествия, а вернее на фоне Наташкиной реакции на отца Никиты, я начал испытывать сильный интерес ко всем деталям этой истории, на которые в прошлый раз не обращал внимания. В общем, настроение у всех было поганое, это факт, но по разным причинам. Серега, к примеру, страдал, глядя в окно, потому что вечером отхватил предварительных люлей за две записи в дневнике, и это была лишь разминка. Основной разбор полетов ждал его сегодня. Макс по дороге в школу встретил Раевскую, которая шла вместе с подружками. Заметив Макса, девчонки дружно захихикали и начали перешептываться, что намекало на частичную реализацию плана моего друга. Внимание он привлек точно, как и мечтал. Другой вопрос, радости от этого мало. Его статус слегка чудаковатого дурачка на фоне вчерашнего прослушивания закрепился еще сильнее. Потому что пока Лукина солировала, Кашечкин играл, а Деева и Рыкова таращились в зал, остальные несколько раз открывали рты, собираясь вступить, как договаривались, но так и не вступили. Потому что молчали отличницы, и это сбило всех с толку. В итоге мы выглядели как обезумевшие рыбы, которые очень неожиданно оказались на суше. Открыли рот, закрыли, открыли, закрыли. И так на протяжении всего первого куплета, пока Лукина не издала свой коронный хрюк. Я тоже пребывал в упадническом настроении, но исключительно по причине поганого сна. Вернее, по причине его отсутствия, если уж выражаться конкретно. Конфеты, как оказалось, были не единственным подарком от дяди Лени. В довесок к сладостям он притащил котенка, того самого, которого мы упорно спасали с дерева. Я не знаю, какими логическими путями сантехник пришел к выводу, что этот котенок должен непременно попасть именно в наш дом. Впрочем, я не знаю и то, почему животное вообще оказалось у сантехника. Однако, судя по мерзкому характеру, который кот проявил сразу же, с первых минут нашего с ним более близкого знакомства, именно его мы сбивали с дерева. «Это что такое?» – спросил я, когда умылся, переоделся и пришел в нашу с Илюхой спальню из ванной комнаты. На моей кровати самым беспардонным образом развалился черный, мелкий, облезлый кот. Он нагло раскорячил все четыре лапы и делал то, что обычно делают коты, когда им нечем заняться. Я сначала даже подумал, что мне показалось. Просто прекрасно помню, как много, очень много раз просил у матери домашнего питомца, когда был такого же возраста, как Илюха. И всегда родительница отказывала с формулировкой, что животные – это ответственность, а я сам за себя иногда не в состоянии отвечать. И тут вдруг, котенок, а, так это черныш, как ни в чем не бывало, заявил братец, будто у нас этих чернышей, завались. Потом вообще с разбегу плюхнулся на мою постель и принялся жамкать мяукающего и отбивающегося от его сюсюканье кота. Пока что побеждал кот, оставляя на Илюхиной руке царапины. Охре, начал я, затем посмотрел на братца и поменял риторику своей речи. Опупеть можно. Маам, что такое? Родительница моментально возникла на пороге комнаты. Она по-прежнему вела себя немного суетливо, чем только увеличивала мои подозрения насчет случайности появления в нашем доме сантехника. Это кот. Я указал рукой в сторону барахтающихся Илюхи и черныша. Господи, имя еще такое дурацкое ему выбрали. Ну просто Леонид. Он принес в подарок. Я не могла отказать. Человек так старался. Он разыскал его. Думал, будет символично. Я несколько минут слушал эти слегка невразумительные объяснения, а потом выдал. Тебя в школу вызывают. Поведение родительницы однозначно говорило о том, что она испытывает чувство вины. Я решил, сейчас самый подходящий момент, чтоб сообщать неприятные новости. Как, матушка ахнула и выронила из рук полотенце, которым, видимо, вытирала перемытую посуду. Сразу после ухода сантехника чашка для особых случаев должна была вернуться на свое законное место, в сервант. Кстати, дядя Леня свалил, пока я был в ванной. Подозреваю, его выпихнула мать. Ну как, вот так, я развел руками, потом подошел к кровати, спихнул братца с котом, снял одежду и улегся в постель. Да погоди, почему? Окончательно разнервничалась родительница. Она явно разрывалась между желанием накричать на меня и тем, что буквально 10 минут назад я лицезрел ее посиделки с кавалером. По моему не особо довольному лицу она поняла, что я тоже все понял насчет интереса дяди Лени. Нет, однозначно правильный момент выбрал. Теперь если завтра и попадет, то не сильно. Дело не в том, что я боюсь ругани с материной стороны. Вообще нет. Просто мне нужно заниматься более важными делами, чем опять генералить квартиру или что-то подобное. К тому же, пока был у Макса, немного проработал тему Ромова. Подготовил, так сказать, почву. За песню. Мам, ничего страшного не произошло. Просто мы накосячили там половиной класса. Не переживай, вызвали не только тебя. Давайте спать. А-а-а-о. Как я был наивен в этот момент. Сначала, конечно, все действительно улеглись. Выключили свет, а потом коту стало скучно. Эта мелкая дрянь начала устраивать гонки и скачки. Причем, скачки, в полном смысле этого слова. Он выворачивался боком, выгибал спину, затем на прямых лапах прыгал из одного угла комнаты в другой. При этом шерсть у него стояла дыбом, хвост трубой, а из маленькой пасти вырывалось то ли рычание, то ли рык. Со стороны возникало полное ощущение, что в этого гадского кота вселились все демоны разом. Просто какая-то одержимая тварь, а не кот, честное слово, твою мать. С чувством высказался я после часа этого безумного тык-дыка. Пол у нас в квартире был частично покрыт линолеумом, а в зале и спальне лежал паркет. Поэтому звуки, которые производила эта мелкая сволочь, получались очень громкими. Встал, включил свет. Илюха самым бессовестным образом спал, и его вообще не колыхали забеги кота. Впрочем, братец всегда отличался крепким здоровым сном. Мне кажется, его с кроватью можно вынести из квартиры, он не пошевелится. Судя по тишине в зале, родительница тоже крепко отрубилась, ей было все равно, кто и куда бегает или прыгает. Один я, как дурак, не мог спокойно спать. Кот же, интуитивно понимая, что сейчас с ним что-нибудь сделают. Резко рванул под кровать братца. Несмотря на юный возраст, уличная жизнь хорошо научила его чувствовать опасность. А в данную минуту я на самом деле был настоящим воплощением опасности. Мне очень сильно хотелось кота, хотелось придушить. Полчаса я лазил на карачках, пытаясь выманить гада из засады. «Кыс-кыс, иди сюда, иди, жрать дам». В ответ с его стороны следовал полный игнор и попытки изобразить пренебрежение. Он просто забился в угол, улегся и поблескивал на меня из полумрака наглыми глазами. «Ну, как знаешь». Я выключил свет и снова рухнул в постель, настроившись на сон. Появилась надежда, что эта черная сволочь сделала правильные выводы о своем поведении и, как следствие, о своем будущем. 5 минут. Ровно 5 минут в комнате стояла тишина. Потом Черныш выбрался из-под кровати и пошел на второй круг забега. Только теперь кот изменил правила участия в гонках. Он перестал скакать, изображая одержимого. Но легче от этого вообще не было. Гадский кот разбегался, а потом резко тормозил лапами, совершая при этом полноценный дрифт. Самое интересное, Илюха продолжал дрыхнуть, как ни в чем не бывало, вообще не реагируя на конский топот котенка. Матушка тоже тихо мирно сопела в зале. В общем, я вставал еще раза 3, но Черныш оказывался быстрее. Он мгновенно исчезал под кровать братца. Я попытался добраться до него, решительно настроившись выкинуть гада за окно. Этаж 1, ничего не случится. Погуляет до утра, а потом, если захочет, то вернется. Нет, его выбор. Животных я любил только в детстве. В настоящем детстве, имею в виду. Сейчас мне ужасно хотелось прибить это исчадье ада, потому что стоило залезть почти целиком под кровать и протянуть руку, звереныш вцепился когтями так, что я с шипением и тихими матами резко сдал назад. В общем, этой ночью в нашем доме выспались все, кроме меня и кота, но этому все равно, он в школу не ходит, а я только успел вырубиться едва ли не под утро, и меня уже разбудила матушка. Вполне понятно, почему у меня настроение было тоже отвратное, но я за предстоящую встречу родителей с директрисой не переживал. Просто до ужаса хотелось спать. Однако, в знак поддержки, стоял вместе с товарищами возле окна, в сторонке от остального класса. «Твои ведь тоже придут, да?» – спросил Серега Макса еще раз, не отрывая взгляда от улицы. Будто ему становилось легче от этой мысли, что не ему одному сегодня отхватывать. «Угу!» – мать с работы отпросилась. «А твои?» – Макс, решив, что за окном есть нечто крайне интересное, раз Серега туда сосредоточенно пялится, подошел к нему, встал рядом и тоже принялся гипнотизировать школьный двор. «И мои», — ответил Строганов, отец отгул взял. Сказал, ради такого дела нужно освободить целый день, нескольких часов не хватит. Сначала послушает директора, потом поговорит со мной. После этого будет драть меня, как Сидорову козу, а ближе к вечеру мы пойдем в гараж опускать картошку, которую привезли из деревни. «А у тебя, Лех, мамка ничего, не сильно ругалась?» «Да твоя-то, наверное, вообще нормально. Она у тебя добрая». Я молча посмотрел на Серегу, который от мысли, что меня драть не будут, загрустил еще больше, затем подвинулся ближе к пацанам и уставился в окно. В лучших традициях драмы, окружающий антураж этого дня соответствовал ситуации. На небе сгустились тучи и, судя по всему, вот-вот должен был ливануть дождь. Школьный двор выглядел как-то уныло, страдательно. «Эх», Серега тяжело вздохнул, «а ремень-то у папки солдатский». «Да это все потому, что у жабы психи из-за света». Раздался за спиной голос Демида, который только что явился в школу с улицы. Он тоже попытался протиснуться к окну, но там уже страдали я, Макс и Серега, поэтому пришлось Демиду встать за нашими спинами. Жаба просто срывается на всех. Если бы не ее проблемы, ну поругали бы нас, и все. Там делов-то. Песня. Подумаешь, и похуже бывало, обходилась без родителей. Вон, в прошлом году Строганов вообще зимой снежком с ее головы парик сбил, когда она вышла на порог девчонок проводить, чтоб их в снегу не искупали. Помните? Пацаны дружно хохотнули, но тут же взяли себя в руки и сделали постные лица. Не самый подходящий сейчас момент для веселья. Хотя, конечно, случай, упомянутый Демидом, и правда был смешным. То, что жаба носит парик, все знали, но еще все знали, что она это рьяно скрывает, выдавая продукт советской легкой промышленности за натуральную шевелюру. Каждую зиму, когда выпадал снег, пацаны традиционно караулили девчонок, чтоб коллективно валять их в снегу. Девчонки, что вполне естественно, валяться вообще нигде не хотели, но их, как правило, никто не спрашивал. Поэтому они попросили директрису выйти вместе с ними. Она вышла, ровно в тот момент, когда Строганов крепким, профессионально слепленным снежком швырнул в сторону крылечка. Глаз у Сереги все-таки был зорким, это факт. Снежок прилетел ровно в самую макушку парика. Не в лоб, что жаба еще могла бы простить. Лучше шишка или синяк, чем прилюдно слетевшие волосы. А именно в парик, который вместе со снарядом продолжил траекторию полета до самой стены, куда благополучно и впичется. Орала она тогда очень сильно. Но, как правильно заметил Демидов, родителей не вызвала. А тут, всего лишь песня. Вот теперь она все наши грешки припомнит. Посмотрите. А что не припомнит, просто шуму наведет. Мне уже родаки сказали, на выходных никакого похода в кино не будет, если директриса вызывает за плохое поведение. Вздохнул Демид. Можно подумать, что записанное в дневник словосочетание «вопиюще безобразное» может иметь положительный смысл. Хмыкнул Макс. Из-за какого света, перебил я друга, при этом повернувшись лицом к Демидову. Отчего-то данное уточнение, прозвучавшее в самом начале, показалось мне важным. А я опытным путем много лет назад пришел к тому, что интуицию нужно слушаться. Дык у них там личная вендетта с электриком. С весны началось же. Ты чего, не в курсе, дружок дяди Лени, Митрич? Он прямо настоящую войну нашей жабе объявил. Она 2 недели без света сидит. Демидов пожал плечами, мол, каждый знает эту историю. С электриком, да блин, говори нормально. Что там произошло? Мой интерес вырос еще больше. Особенно из-за того факта, что речь идет о Митриче. Я этого щуплого мужичка смутно помнил. Он действительно относился к близкому кругу дядь Лени. Не знаю, на какой почве они сошлись. Может, на почве любви к горячительным напиткам. Может, из-за того, что во всех драках досками Митрич неизменно выбирал сторону сантехника. А может, это у них типа профессиональная солидарность. Сантехник дружит с электриком. Все закономерно. Митрич мужиком слыл тоже веселым. Не настолько, как дядь Леня, но где-то около того. Поэтому узнать, по какой причине жаба бесится и каким боком тут электрик, мне было принципиально важно. Я чувствовал, в этом что-то есть, что-то, чем можно будет воспользоваться. Пока не знаю, для чего и как, но выясню подробности и непременно разберусь. А-а-а, ну слушай, раз не знаешь, начал Демидов. В общем, когда он закончил свой рассказ, я понял, что именно нужно делать. В моей голове сложилась отличная логическая цепочка, которая даже могла претендовать на план. История противостояния директрисы нашей школы и электрика из ЖЭКа выглядела с одной стороны смешно, а с другой – нелепо. Хотя уж этим двоим она точно казалась чем-то глобальным и серьезным. В доме, где жила директриса, весной внезапно пропала вода. Сначала горячая, потом холодная. Казалось бы, при чем тут электрик? Но это было лишь начало эпопеи, затянувшейся на несколько месяцев. Естественно, отсутствие воды Малокова устроило, количество недовольных было слишком велико, и все эти недовольные атаковали ЖЭК. Пришел дядя Леня, посмотрел и заявил, что в пределах дома все нормально, надо искать причину со стороны улицы. В итоге жаба подняла всех на уши, на то она и жаба. Она обзвонила каждую инстанцию в нашем городе, угрожая чуть ли не смертной казнью за диверсию коммунальщиков в отношении мирных жителей. Спустя некоторое количество звонков приехал экскаватор, выкопал во дворе яму 2-метрового роста. Он очень рьяно искал трубы, но не нашел. Рабочие посмотрели в эту яму, огорчились, плюнули и решили завязать с археологией до утра, потому что пока копали, наступил вечер. А кто ж в ночи ищет трубы? В ночи нормальные люди спят. Поздно вечером Митрич, тот самый электрик, шел домой. Вообще, конечно, рабочий день электрика заканчивается гораздо раньше, но он, как обычно, заскочил в пьяный двор, чтоб проверить, все ли хорошо у товарищей. У товарищей все было отлично, у Митрича не очень, но он об этом еще не знал. В святом неведении Митрич топал к дому. Так как на улице было темно, а шел он, на минуточку, по родному, 100 раз исхоженному двору, по сторонам не смотрел, как и под ноги, то случилось закономерное. Митрич упал в яму. Он же не знал, что она есть во дворе. Он просто шел после трудового, тяжелого дня и вечерних посиделок со своими товарищами за партией домино. Правда, рабочие добросовестно оставили ограждение в 2 местах, с передней стороны ямы и с задней. Они просто не знали, Митрич крайне талантлив не только в работе электрика, но и во всем остальном тоже. Рабочие не могли предугадать, что Митрич зайдет с флангов. Оказавшись внизу, прямо по классике, на дне, что стало полной неожиданностью, электрик сначала сильно удивился. Удивление его длилось порядка 5 минут и выражалось громким матом. Потом он решил данную ситуацию исправить и захотел выбраться на волю, но потерпел неудачу. Как любой адекватный человек, свалившийся в крайне неожиданную яму, Митрич продолжил громко кричать то, что полагается кричать в таких ситуациях. Учитывая сумеречную тишину, стоявшую во дворе, крики его разносились по всему периметру. От звуков родной речи и крайне высокого уровня художественного мата проснулись соседи, в том числе жаба. Народ начал подтягиваться на балконы, желая поаплодировать красоте великого и могучего русского языка. Живое существо, попавшее в яму, всегда вызывает большой интерес у своих собратьев. Всем любопытно, как оно будет оттуда выкарабкиваться. Если существо умеет еще и материться, от этого мероприятия только выигрывает. Единственным человеком, не оценившим языковые возможности Митрича, оказалась наша директриса. О чем она сообщила электрику в ультимативной форме, потребовав, чтоб тот либо сидел уже в яме молча до утра, либо не превращал все это в цирк и театральное представление. В этот момент муж жабы, который жил с ней много лет и критичность ситуации вполне понимал, пришел к выводу, если сейчас же что-то не предпринять, то покоя не видать никому. Митрич так и будет орать в яме, жаба так и будет орать с балкона. Потом, возможно, он тоже попадет под горячую руку. Супруг директрисы одел треники и отправился на спасательную операцию. Он вышел на улицу, приблизился к яме, присел, а затем протянул страдальцу руку помощи. Митрич схватил его за эту руку и уронил вниз на себя. Теперь они оба стали кричать дуэтом, хотя и немного не впопад. Митрич винил мужа директрисы в неустойчивости. Супруг директрисы активно отбрыкивался, парируя словесными оборотами. Жаба начала кричать еще сильнее с балкона. Если Митрич, сидящий в яме, волновал ее с точки зрения ночного шума, то присутствие в этой яме родного мужа поворачивало всю ситуацию немного другим углом. Поэтому директриса нашла аргументы в заново начавшемся споре, очень убедительные, в основном относившиеся к генетической ущербности Митрича. В итоге мужики вроде бы разобралось. Один подсадил другого, и мало-помалу оба выбрались на поверхность. Зрители на балконах, ожидавшие большего накала драмы, разошлись разочарованные. Они пока еще не предполагали, что вскоре последует продолжение. На следующий день, ближе к вечеру, рабочие с экскаватором вернулись обратно. Оказалось, что вчера копали не в том месте, и теперь им стало ясно, почему они ничего не нашли. Тем более, что в течение дня в ЖЭК и другие инстанции наяривала жаба. Она интуитивно чувствовала, если яма не исчезнет, быть беде. Ну и конечно, ей хотелось воды. Яму во дворе закопали, а затем выкопали новую, на этот раз со стороны улицы. На глубине 1,5 метра рабочие наткнулись на телефонный кабель, который пал жертвой раскопок прежде, чем его успели заметить. После краткого обсуждения было принято решение остановиться на достигнутом и уйти. Был вечер, сложные решения лучше принимать на свежую голову. А дальше поздно вечером Митрич шел домой. Он прекрасно помнил, что во дворе имеется 2-метровое отверстие, а потому решил обойти дом с другой стороны. Митрич не знал, что в его отсутствие приходили рабочие и поменяли ямы местами. Естественно, электрик, торопившийся домой и не ожидавший такой подставы от вселенной, упал в яму и нашел там порванный телефонный кабель. Простой обыватель не знает, что в момент вызова напряжение в телефонной линии достигает 110 вольт. В этом кроется разгадка тайны, почему связисты не любят зачищать провода зубами. Митрич знал, на то он и электрик, но никак не ожидал, что судьба может быть настолько к нему жестока. В падении он, сам того не желая, ухватил кабель руками. Так совпало, что как раз в этот момент кто-то пытался дозвониться куда-то. Кабель был поврежден, до телефонного аппарата вызов не дошел, его принял Митрич. Электрик издал громкие, матерные звуки и, получив заряд бодрости, одним прыжком одержал убедительную победу над гравитацией. В этот момент в окно высунулась жаба и громко сообщила в форточку, что если человек идиот, то это уже не исправить. Затем она решительно потребовала, чтоб электрик прекратил падать в эти чертовы ямы, потому как порядочным людям вообще нет никакого покоя. А порядочные люди, между прочим, в этот момент пытаются дозвониться до важного абонента, но телефон, как и вода, теперь стали вдруг роскошью. Митрич, пребывая в слегка взвинченном состоянии, из всей речи жабы запомнил лишь одно. Он понял, кто мог в момент его падения куда-то звонить. Вообще, конечно, на самом деле, не факт, что два эти события имели отношение друг к другу, но в голове Митрича крепко зацепилась мысль, жаба точно виновата во всем. Возможно, это даже ее происки. Когда-то давно они учились в одном классе, и уже тогда между ними имелось некоторое напряжение по причине мерзкого характера будущей директрисы. Весь дальнейший путь до квартиры Митрич проделал, держась одной рукой за стену, а ногами прощупывая почву перед собой. Даже в подъезде он на всякий случай проверял каждую ступеньку. Он уже ни в чем не был уверен. На следующий день, сразу после обеда, вернулись рабочие. Хотели засыпать вчерашнюю яму, но в ней сидели обозленные связисты с местной телефонной станции, очень сердитые. Произошел конфликт, связисты предложили рабочим искать свои трубы в другом месте, желательно там, где не проходит их кабель. Рабочие так далеко уходить не стали, просто выкопали еще один шурф, 5 метрами левее предыдущего. На этот раз трубы нашлись. Рабочие обрадовались, очень увлеклись и прорыли траншею, длинную, как добротный удав. Траншея пересекла тротуар и захватила даже немного проезжей части. Для удобства пешеходов через нее был переброшен мостик из 3 досок. Внизу, под досками, плескался Беломорканал. Смеркалось, как обычно, поздно вечером Митрич шел домой. Это был ведьмин час, не иначе. По крайней мере, потом Митрич описывал все события именно так. На небе светила луна, и в лунном свете прямо перед электриком внезапно появилась траншея. Случись это днем раньше, он не колеблясь упал бы в нее. Но сегодня все чувства Митрича были обострены, он знал о коварстве трубокопателей и был морально готов к траншеям. Электрик прошел по мосткам грациозно, как самый настоящий канатоходец, и, оказавшись на другой стороне доски, воскликнул. «Ха! Съели! Землеройки мягче голыми руками не возьмешь!» В этот момент в окне появилась жаба. Она, видимо, караулила появление электрика. Это стало уже ее личным маниакальным увлечением. «Неужели?» — крикнула она в окно. Балкон, к сожалению, выходил во двор, поэтому директрисе приходилось использовать форточку. «А я уж думала, сегодня снова будут приключения». Ослепленный гордыней, Митрич решил сделать какой-то красивый жест рукой, что-нибудь из репертуара Боярского и Мушкетеров. Он поднял конечность, открыл рот, планируя сопроводить все это особо ироничным высказыванием, попятился назад и упал в яму с телефонным кабелем. Буквально через несколько секунд об очередном падении электрика узнал весь дом. В этот раз везение Митрича закончилось. Падая, он сломался в хрупком месте, и в свой крик вложил всю экспрессию, на какую способен 40-летний электрик. В окнах снова появились заинтригованные соседи. По отдельным звукам и словосочетаниям им удалось установить суть происходящего. Кто-то добежал до соседнего дома, где телефонная связь была исправна, и вызвал скорую помощь. Пока неотложка ехала, Митрич успел обогатить русский язык 6 новыми отглагольными прилагательными, и все они имели отношение к жабе. Электрик окончательно уверовал, что во всем виновата именно она. Скорая приехала, Митрича извлекли из ямы, отправили в больничку и красиво оформили в гипс. Первую неделю ему мучительно хотелось выпить, остальное время он провел, мечтая почесаться и строя коварные планы мести. Под гипсом дядя Митя сросся на славу, когда его вынули наружу, он сразу пошел и купил пол-литру. Накопилось много дел, он стремился наверстать. Но самое главное дело – это месть. Месть жабе, которая, по мнению Митрича, стала причиной всех бед. Вот так он решил. Директриса лето провела на даче, в городе появлялась редко и понятия не имела о том, какие тучи сгустились над ее головой. Но с окончанием дачного сезона прозрела. Вот уже 2 недели она жила, как Катерина Островского в темном царстве. У всего дома свет был, а у жабы в квартире нет. Она третировала ЖЭК, писала жалобы, обвиняя во всем Митрича, который совершенно наглым образом целенаправленно превращает ее жизнь в ад. Но все это не имело смысла. Приходили другие электрики, чинили провода, в квартире директрисы наступал праздник, однако поутру свет снова исчезал. Короче, все знают, что это Митрич, но доказать жаба ничего не может. Вот и бесится. Закончил свой рассказ Демидов. И главное, электрик категорически отказывается идти на перемирие. К нему даже ходили делегации разного толка. Он упорно твердит, будто ни при чем. А как ни при чем? Отлично. Я хлопнул одноклассника по плечу, Потом посмотрел на Макса. «Значит так, скажешь, что я забыл?» «Не знаю». Дневник забыл и побежал за ним домой. Первым уроком все равно биология, а она нормальная, добрая. «Простит пропуск». «Не понял». Макс удивленно поднял брови. «Ты что-то задумал?» «Я задумал, как сегодня всех нас спасти от родительского гнева, но взамен вы сделаете кое-что очень важное. Сейчас говорить пока не буду. Нельзя тратить время, но имейте в виду. Я спасаю ваши задницы от солдатского ремня. Вы потом возвращаете должок. Все. Увидимся через час». Я, оставив за спиной ошалевших друзей, рванул в сторону кабинета директрисы. Насколько помню, она всегда приходила к первому уроку. Я сделаю ей предложение, от которого она не сможет отказаться. Все вообще поворачивается в неожиданную сторону. «Александра Ивановна, можно?» Я сунул голову в кабинет директора, изобразив на лице максимально приятную мину. «Это мы умеем. Приходилось с армейским начальством сталкиваться не раз. Знаю, как нужно строить диалог в таком случае. Жаба, конечно, не армейское начальство. Она хуже. Но я справлюсь. Петров, что случилось?» Директриса вскочила из-за стола, за которым сидела, ухватившись при этом за сердце. Ее слегка качнуло в сторону, но ценой героических усилий она удержалась на месте. Одна рука жабы лежала на груди, весьма объемной, а вторая что-то лихорадочно искала на столе. «Подозреваю, валерьянку. Возможно, корвалол. Возможно, сразу и то, и другое. Да ничего не случилось». Я бочком протиснулся в кабинет, испытывая при этом некоторую гордость за родной класс. Вот, что значит репутация. Всего лишь поздоровался, а у директрисы прединсультное и прединфарктное состояние. Ничего, точно, она даже как-то расстроилась. Будто я подвел ее, не дал еще парочке поводов для разговора с родителями. «Абсолютно, все живы-здоровы. Просто нужно с вами поговорить». Я прошел к столу, остановился, затем подумал немного и уселся на свободный стул. Правда, культурно уселся, скромно, можно сказать. Жабу мое поведение очевидно слегка нервировало. Она тоже села обратно на свое место, но при этом взгляд у нее оставался настороженным. Так смотрит на фокусника, ожидая, что он сейчас вытащит из шляпы. «Поговорить?» — снова переспросила директриса, а потом посмотрела на большие настенные часы. «Ну, хорошо. Я, правда, не представляю, что за разговоры могут быть в такое время. Если ты забыл, во сколько начинаются уроки, то напомню, буквально через 10 минут». «Спасибо, Александра Ивановна», — кивнул я. «Все знаю, но очень благодарен вам за напоминание. Сразу видно, насколько сильно вы радеете за учеников». Директриса напряглась еще больше. Видимо, в ее представлении Леха Петров не должен себя подобным образом вести и тем более подобным образом разговаривать. «Так, и, слушаю тебя очень внимательно». Жаба взяла со стола ручку и принялась крутить ее в руке. «Мне стало известно, что у вас есть некоторая проблема с местным электриком, с весьма популярным в народе товарищем по имени Митрич». «Нет, подождите, дайте я выскажу свою мысль». Я подался вперед, даже руку выставил ладонью вперед, едва ли перед носом директрисы, предлагая ей помолчать. Вид этой руки удивил жабу еще больше. Она уставилась на нее, буквально как кобра на дудочку факира. «Но если бы я этого не сделал, директриса сейчас бы уже выпроводила меня из кабинета». По ее лицу вполне было понятно, обсуждать какие-либо свои проблемы с учениками она не собирается. Уж тем более ту, которая связана с Митричем. «Видимо, для жабы это и правда больная мозоль. Я могу решить вашу проблему, но взамен я хотел бы договориться об ответной услуге. И прежде, чем отказать или выгнать меня, подумайте хорошо. Не торопитесь принимать поспешных решений. Я точно знаю, как вам помочь». «Петров, ты совсем обнаглел?» Вид у директрисы стал ошарашенный. Причем, именно из-за того, что она однозначно подумала, ученик и правда обнаглел. Жабу до глубины души поразила эта вопиющая, с ее точки зрения, наглость. «Явился ко мне в кабинет и рассказываешь вот такое, Александра Ивановна, я делаю это с исключительно глубоким уважением в душе, но ситуация такова, что мы можем помочь друг другу. Я решаю вашу проблему, а вы закрываете глаза на вчерашнюю ситуацию. По-моему, все предельно честно. Просто, скажите, если в ближайшее время, до последнего урока, к вам придет Митрич, извинится и торжественно даст обещание больше не вредить, вы согласитесь не говорить родителям то, что планировали». Несколько минут директриса просто молча пялилась на меня. Именно пялилась, не смотрела. В ее голове очевидно сменяли друг друга различные варианты дальнейшего поведения. Например, выкинуть меня за шиворот, а потом добавить к списку прегрешений еще одно. Однако, противостояние с Митричем на самом деле, похоже, выпило из нее все соки. Ну и, что уж скрывать, директриса, конечно, всегда была той еще стервой, однако голова у нее работала, что надо. А еще она умела прикидывать собственную выгоду. Вполне понятно, простые, душевные женщины редко становятся директорами школы. На эту должность ставят при наличии других качеств. Как говорится, не каждый хороший человек – это хороший директор школы, и не каждый хороший директор школы – это хороший человек. Ну, допустим, жаба решительно отложила ручку в сторону. Ее взгляд изменился. В нем появился интерес. Допустим, я могу сделать скидку на какие-то неучтенные ранее факторы. К примеру, что своим выступлением на прослушивании вы вовсе не хотели ничего плохого, а лишь поторопились с выбором репертуара. А Строганов и дверь, тут же уточнил я, все нюансы необходимо оговаривать на берегу. Аппетиты растут. Директриса усмехнулась, потом вдруг выдала. Если прямо сегодня электрик не только откажется заниматься вредительством, но и ликвидирует последствия оного. Идет. Я вскочил со стула и чисто на автомате протянул руку жабе, предлагая скрепить договоренность. Правда, в следующую же секунду сообразил, что это, наверное, перегиб, и руку быстренько спрятал за спину. Еще через минуту я уже стоял за дверью ее кабинета. Пока она не передумала, нужно быстренько провернуть ту аферу, которая созрела в моей голове. Однако, не успел сделать несколько шагов в сторону лестницы, планируя бегом спуститься вниз, выскочить из школы и отправиться на поиски дядь Лени, в которого упирался первый этап плана, как за моей спиной раздался недовольный голос старосты класса. «Ты куда, Петров?» Я обернулся. Наташка стояла совсем рядом. Причем, судя по всему, она не только сейчас здесь появилась. «Так понимаю», Деева заметила, что я пошел к директрисе и просто-напросто отправилась следом за мной. Стояла за углом, караулила. «Слушай, чего тебе надо?» Спросил я Наташку в лоб без всяких экивоков. «Чего ты за мной таскаешься, как привязанная? Заняться нечем?» Вообще не было ни малейшего желания что-то сочинять, придумывать уважительные причины, по которым сбегаю с урока, выкручиваться и тратить время на пустые разговоры. Да и потом, с какого перепуга она требует у меня отчета? Адеева именно требовала. Ее лицо было максимально серьезным, взгляд максимально суровым. Я будто снова почувствовал себя женатым, честное слово. Хотя, даже моя официальная супруга вот прямо в такую откровенную позу не становилась никогда. Знала, что я на подобные закидоны отреагирую только одним образом, мягко говоря, негативным. Я, староста твоего класса, я несу ответственность за тебя. С упрямством полноценного барана заявила Деева, и по ее решительному настрою было понятно, она действительно так думает. Ну или убеждает себя, что так думает. Я бы, пожалуй, заподозрил личный интерес или симпатию, однако сама мысль об этом выглядела странно. Деева и романтические чувства, да ну нафиг. Насколько я помню Наташку, а помню я ее, честно говоря, не очень хорошо, она ни с кем не мутила. Даже не так, она вообще была далека от всех этих подростковых историй. То, что по ней сох Кашечкин, это, да. Но сама Деева никогда ничего такого никому не проявляла. По крайней мере, до конца восьмого класса. Что с ней было потом, я не знаю. Как только ушел из школы, оборвал все контакты с одноклассниками. Причина моей добровольной самоизоляции крылась в том самом походе. Это произойдет ближе к маю, как раз в преддверии майских праздников. По крайней мере, в первом варианте событий все было именно так. Ситуация в классе стала слишком напряженной. Он четко разделился на два лагеря. В первом лагере заводилой выступал Никита Ромов. Вокруг него собрались отличники. Во втором, Ермак и вся наша компания. Нинель всячески пыталась эту ситуацию изменить, но у нее не получилось ни черта. Потому что ни один, ни второй лагерь мириться не хотели. Более того, Ромов, будто назло, разжигал всю ситуацию еще сильнее. Даже когда мои товарищи подутихли, он наоборот с новыми силами провоцировал стычки. А Ермак, ну да, пару раз он пытался начистить рожу новенькому, наплевав на последствия, которые могли быть, а последствия точно были бы. Никиту Ромова учителя обожали за его гладенькое, отличное поведение и, Конечно, за папу главного инженера. Естественно, в драке виноватым объявили бы Димку. Особенно, учитывая, что наша школа имела статус подшефной школы завода. Я точно помню, как минимум, директриса смогла получить через Ромова-старшего два участка земли в том месте, где дачи были только у работников предприятия. Хорошее место, лесок рядом, озеро. Ну и остальные учителя тоже как-то что-то там с этого поимели. В то время в подобные нюансы мы не вникали. В любом случае, Ермак постарался решить вопрос по-мужски, силой. В итоге, огреб сам. Этот долбанный Никита Ромов оказался не только отличником, хотя, надо признать, большая часть его оценок была натянута, но еще и спортсменом. И вот тут как раз, без натяжки, он много лет занимался боксом. Вполне понятно, любви к нему данный факт не добавил, а даже наоборот. Для нашего лагеря стало принципиально важно поставить Никиту Ромова на место. В то время я, как и мои товарищи, искренне верил в подростковые понятия и пацанские правила, поэтому вполне осознанно принимал участие во всей этой возне. В итоге, Нинель решила прибегнуть к последнему аргументу. Она надумала организовать поход почти на неделю, заодно приурочив это к приближающемуся празднику. Маршрут потому был выбран особый. Разрешение директриса дала по той же причине, даже несмотря на учебное время. Мы отправились по местам наиболее трудных боев во времена Великой Отечественной войны. Нинель все-таки историк, а потому мероприятие выглядело очень даже уместным. Классной руководительнице казалось, совместное преодоление трудностей должно сдружить подростков. В итоге, все сложилось удачно. Семь подправился по местам воинской славы, где долгое время шли бои за нашу область. Не смогли пойти пятеро человек, исключительно по причине болезни. Красивая природа, лес, река, меловые горы, лепота, да и только. Будь это в других обстоятельствах, поход и правда получился бы шикарный. Но, в первую же ночь я решил отыграться на Ромове. Вернее, там была предыстория. Когда мы ехали до конечной станции, чтоб там выгрузиться с электрички и пешком дойти до отправной точки, Ромов высказался конкретно о моей семье. Про отца тогда высказался. При всех. Мол, он точно знает, что родитель мой жив-здоров, просто мотает срок в местах не столь отдаленных. Насколько это правда, я не знаю. Про отца. Мелькала потом несколько раз мысль, гораздо позже, разыскать его по имеющимся данным. Хотя бы выяснить, реально он жив или нет. Но не стал. А в тот момент для меня это было прямо как удар под дых. Тем более, у нашей беседы с Ромовым имелось слишком много свидетелей. Наверное, была бы драка, но между нами влезли остальные одноклассники, пока Нинель не заметила очередную ссору. Всем хотелось провести хорошо время, и многие действительно на эти дни отодвинули вражду в сторону. А вот я наоборот, придвинул. И всю оставшуюся дорогу думал лишь об одном, как отомстить Ромову. Потому что противостояние вышло на новый виток. Оно стало для меня личным. Мы остановились в определенном месте, чтоб провести там пару дней. Рядом с селом, возле реки. Поставили палатки, распределили обязанности. Пока дежурные готовили ужин, Анинелли отправилась в сельсовет, дабы предупредить председателя о том, какой маршрут предусмотрен. Кто-то из пацанов рассказал, что здесь, неподалеку от села, рядом с меловыми горами, имеются развалины старого монастыря. Возле него шли самые серьезные бои, и до сих пор туда местные не суются. Говорят, место проклятое. Частенько возле руин то какие-то белые силуэты летают, то по ночам слышны стоны умирающих солдат. Чушь, конечно, но в 13 лет это все выглядело загадочно и привлекательно. А у меня возник план. Я решил, что самым стоящим наказанием для Ромова будет, если он окажется в ситуации, которая покажет его трусливую, гнилую натуру. Потому что бить Ромов может только из-под тишка. А вот так, по-честному, чтоб глаза в глаза, нет. В общем, я спровоцировал Ромова на ночной поход к церкви. Взял, что говорится, на слабо. Поспорили мы. Явиться к разрушенному монастырю надо было к полуночи и провести там время до первых петухов. В итоге, слово за слово, в наш спор втянулись еще пацаны, и участников спора оказалось больше. Подключились Строганов, Демидов, Ермаков и Макс. Было решено поступить следующим образом. Ромов, как человек, рьяно доказывающий, будто рассказы о привидениях, ерунда на постном масле, отправится к руинам вместе с Кашечкиным и еще одним отличником. Стать свидетелями того, что все пройдет правильно и эта троица никуда не смоется втихаря, вызвались Ермак и Строганов. То есть, по сути, они тоже впряглись в спор. Территория, где раньше находился монастырь, была большой. Кроме оставшегося фундамента основного здания, чуть в стороне виднелись старые кельи или что-то такое. Тут же, рядом от кельи, начинались меловые пещеры. Их соединяли с монастырем запутанные подземные ходы. Макс тоже рвался доказать свою смелость и отсутствие веры в привидений, но я его удержал, отвел в сторону, а потом тихонько рассказал свой план. И заключался он в следующем. Когда Ромов с парнями отправится в условленное место, мы с Максом их напугаем, натянем белые простыни на ветки и будем издалека создавать полное ощущение потустороннего присутствия. Бред, конечно, идея совершенно тупая, но тогда мне она казалась крутой. Впрочем, Максу тоже. Мы безоговорочно верили в смелость Ермака и Сереги, которых таким представлением не возьмешь, при этом вообще не сомневались, что Ромов точно испугается и засыт. Потом встал вопрос, где взять простыни. Для этой нужды мы с Максом отправились в село. В первом же доме попросили помощи. Наплели какую-то ахинею, что нам очень, очень надо несколько простыней. Что мы, пионеры, приехали из города, что изучаем историю тех боев, которые произошли возле монастыря. Я, честно говоря, сейчас уже не смогу назвать детали нашего вранья. Наверное, в том числе из-за того, что моя память постаралась вычеркнуть все подробности, оставив лишь общую, размытую картину. В любом случае, мы вернулись в лагерь с ведром картошки, тремя банками соленых помидор и конфетами. Это местные угостили. Простыни тоже были при нас, их мы свернули и спрятали под банки. И вроде бы ничего не предвещало беды, дождались, пока вернется Нинель Семеновна, поужинали, разбрелись по палаткам. Запланированное мероприятие мы, само собой, держали в тайне. Знали только я, Ромов, Кашечкин, Строганов, Ермак, Макс и еще двое или трое пацанов. Когда лагерь затих, выбрались осторожно на улицу, а потом экспериментальная группа отправилась на место дислокации, на руины монастыря. Они находились совсем недалеко. Мы с Максом остались вроде как на стреме, чтоб контролировать ситуацию. Вдруг, к примеру, Нинель Семеновна решила бы в ночи пойти проверять подопечных. Или пионер-вожатая, которая вместе с классной руководительницей отправилась в поход, чтоб той не пришлось следить за детишками одной, заглянула бы в палатки. Хотя, в то время как-то иначе все было, не тряслись над нами так, будто мы немощные и ни к чему не приспособленные. То ли дети отличались слишком большой самостоятельностью, то ли взрослые относились по-другому. Как только Ромов в компании всех участников спора исчез за темными кустами, мы с Максом рванули в обход к монастырю. Опять же, как именно все происходило, не могу сейчас воспроизвести в голове. Вроде бы мы что-то куда-то повесили, подвывали очень натурально, просто не мотылялись на ветру. Тем более, той ночью вдруг поднялся сильный ветер. По небу бежали хмурые тучи, что на фоне унылой луны добавляло атмосферности. Ветер гудел в ветвях, деревья шелестели. В общем-то и правда было страшновато. Именно это, помню. Помню, что каждую секунду мог пойти дождь, и вроде бы под утро действительно пошел, даже гром и молния были. Почти два часа мы с Максом имитировали потусторонние силы. Со стороны развалин доносились испуганные голоса и вроде даже топот. Потом нам надоело, мы вернулись в лагерь. Момент, когда пацаны пришли обратно, тупо проспали. А утром выяснилось, что пришли-то не все. Когда началось что-то ненормальное, мистическое, так наши потуги с Максом выглядели в глазах тех, кто был на развалинах, Ромов и правда испугался. Вернее, сначала испугался Кашечкин, потом еще один пацан. Никита сделал вид, будто просто пошел у них на поводу. Они уговорили Строганова и Ермака переместиться к пещерам. Мол, это не нарушает договоренности спора. Все равно ведь территория монастыря, да еще и дождь ливанул. В общем, после споров, обсуждения и появления призраков, которые метались белыми тенями среди деревьев, пацаны ушли к пещерам. А потом, никто не понял, как так вышло, но из пещер вышли только Ромов и Кашечкин. Все, Серега, Димон и третий парень, хоть убей, не помню его имени, пропали. Когда двое отличников вернулись в лагерь, бучу поднимать не стали. Подумали, что остальные просто им назло спрятались в пещерах и вернутся утром. Якобы, по крайней мере, так уверял Ромов, они пошли вглубь, чтоб посмотреть, куда ведут эти подземные ходы, но недалеко. Сначала даже отчетливо было слышно их голоса, а потом начался гром, гроза, и было уже непонятно, то ли это пацаны разговаривают, то ли просто гудит ветер. Нинель Семеновна не стала ждать, она подняла всех на уши сразу же. Нас быстренько собрали и отправили в село. Оттуда, к вечеру, неудавшихся туристов забрал автобус. Классная руководительница осталась в деревне. Подтянулись менты, местные, активно шли поиски. Несколько дней мы искренне верили, что вот-вот наши товарищи найдутся. Не нашлись. Подземные переходы в меловых горах были настолько запутанными, что там и взрослым не мудрено заблудиться. А уж про подростков говорить нечего. Родители случившееся обсуждали шепотом. А вот дети, нет. Дети всегда более жестоки в подобных вещах. Одноклассники обвинили во всем меня, как зачинщика ситуации. Естественно, Ромов постарался преподнести историю в том свете, который был для него выгодным. Про то, что мы с Максом ходили ночью к развалинам, я не сказал, сначала, но потом признался Макс, и я оказался виноват еще больше, по крайней мере с точки зрения окружающих. Восьмой класс отбыл в своей школе, как каторгу. Одноклассники со мной не разговаривали без крайней необходимости, учителя, но у них не было выбора, хотя жаба всячески старалась выпихнуть меня перед восьмым классом. Мать упорно делала вид, что ничего не произошло, однако от ее этого не произошло было только хуже. После восьмого класса я ушел в Чушек, закончил его, отправился в армию, а там уже дорога была предопределена, и вот теперь я могу что-то исправить, изменить, если только никто не будет мешаться у меня под ногами. Поэтому Дейва с ее здоровым энтузиазмом сейчас вообще была не в тему. «Петров, идем на урок», — заявила она, чем разозлила меня еще больше. «Пойду, когда решу все дела». Я развернулся и поскакал по лестнице вниз, перепрыгивая через ступеньки. Для начала мне нужно было разыскать дядь Леню, потом объяснить ему, почему сейчас важно уговорить Митрича прекратить войну с директрисой. Когда этот вопрос будет решен и жаба не скажет родителям о том, какие ужасные дети в семь, я поговорю с пацанами, чтоб они уже угомонились и отстали от этого Ромова. В идеале, вообще как-то нашли общий язык, возможно подружились. И плюс, еще, на худой случай, оставались монастырские. Тот вариант, в котором кто-то из них наедет на Ромова, а Ермак и остальные за него заступятся. В общем, работать есть над чем, главное, чтоб именно в данную минуту Наташка отцепилась. «Петров, стой!» Дейва неслась за мной по лестнице. Она явно не планировала останавливаться в своем стремлении наставить меня на путь истины. Я вообще никак на нее не реагировал. Решил, пусть делает, что хочет, в конце концов. Не потащит же она меня силой на урок. В итоге мы так и двигались. Впереди, я. За мной следом бежала Наташка, на ходу причитая о том, как должен вести себя правильный, порядочный пионер и как не должен. Выскочили из школы, промчались по школьному двору. Уже возле ворот, не выдержав, остановился. «Чего тебе надо?» Я резко повернулся к Деевой лицом, и она от неожиданности, разогнавшись на всех парах, практически влетела прямо в меня. «Алексей, я просто испытываю чувство ответственности». Опять завела шарманку староста. «Да иди ты в жопу со своим чувством ответственности!» Рявкнул я ей прямо в лицо. «Просто отстань от меня!» Деева, конечно, от таких слов опешила. Она стояла на месте и бестолково хлопала глазами. Собственно говоря, этого я и хотел. Чтоб она обиделась, психанула, плюнула на раздолбая. Что угодно, в общем. Только бы отлепилась от меня со своей заботой и вернулась в школу. Тем более, как раз в этот момент прозвенел звонок. Боковым зрением я заметил, как в стороне от ворот припарковалась «Волга» Ромовых. Видимо, нашего новенького привезли на уроки. И, конечно же, такие важные люди не опаздывают, они задерживаются. Пока Наташка приходила в себя от моей грубости, я быстренько развернулся и снова двинул в нужном мне направлении. Сейчас пострадает пару минут и пойдет учиться. Она же зубрилка, отличница, душнила, никогда уроки не прогуливает. Однако едва успел перебежать дорогу, которая проходила рядом со школой, меня снова окликнула Деева. «Петров, подожди, я с тобой, да твою мать!» Процедил я сквозь зубы, остановился, обернулся. Деева с решительным лицом сорвалась с места и побежала в мою сторону. Ну а дальше все было как в кино. Сначала я понял, что «Волга», из которой выбрался Никита, резко стартанула вперед. По идее, дорога была пустой и пешеходов не предвиделось. Никто же не знал, что Деева именно в этот момент, не глядя по сторонам, побежит вперед. Потом я понял, машина не затормозит. Уже минут пять как накрапывал дождь. Конечно, это не то, чтоб совсем уж ливень, но тем не менее, да и появление Наташки на дороге было слишком неожиданным. Черт его знает, что руководило мной, когда я кинулся навстречу старости. Вообще не думал в этот момент. Я буквально врезался в нее, сходу, отшвырнув девчонку назад, а потом почувствовал удар. Это было даже как-то не больно. Или больно, но я не понял в горячих. А уже после этого в голове мелькнула мысль. «Ну ты и осел, Леха Петров».